затоптанная в границ. Печальнее печали назвать сестрой печаль, которую камень хранит. И станет ночь светлей, да будет шаг твой легок, пока не кончен